заревет быком. «Ну, дает!» — сэр закидывал голову и заливался, как барашек. Маклак подошел к плакатам, пришпиленным на доске, и вдруг поднял палец кверху, погрозил сэру и сказал: «Шам, сейчас я сделаю некое олицетворение». Он вынул из нагрудного кармана пиджака карандаш с пикообразным металлическим наконечником и огляделся. В зале, кроме них, никого не было. Их напарники, — Гаврила Шурка, — унесли последние скамьи в подвал. «О, висят кудесники, а слепые нехорошо!» Маклак снял наконечник с карандаша и принялся за работу. Через минуту и свекла, и репа, и турнепс превратились в личности, чем-то похожие на Штродаха. Все они были в кепочках, в косоворотках и одинаково прищуркой смотрели на мир Божий. Потом Маклак дорисовал им длинные бороды, а самому Штродаху всунул трубку в зубы и написал над ним: «Кудесник за правило». «Слушай, это ж могут расценить как выходку классового врага», — испугался сэр. «И пускай расценивают. Дуракам закон не писан, скатывай», — приказал Маклак. «А если узнают?» Федька взял сэра тихонько за лацкан пиджака и ласково произнес: «Сережа, мил дружочек, за доносы бьют и плакать не велят». «Да ты что, чудак-человек, я ж не про себя». «Я человек стойкий», — попятился от него сэр. «Я ж в том смысле, что спросят с того, кто отнесет эти плакаты. Я сам их отнесу. Тебя это устраивает?» «Ну, пожалуйста, делай, как знаешь». «Вот и договорились. Помоги мне скатать эти картинки, да побыстрее». Скатанные листы ватмана Федька скрепил по торцам газетными колпаками и понес в избу читальню. Истопником и бессменным дежурным по избе читальни был Федот Килограмм. Он сидел на стуле перед топившейся группкой, одетый по-уличному, и лузгал семечки. На нем были новые черные валенки, крепкий полушубок красной дубки и пошитый заячий малахай. Этим добром наградили Федота за ударную работу по снятию колоколов. С той поры не только внешне преобразился Федот, но и внутренне весь настроился на общественный лад, то есть целыми днями просиживал за важными разговорами либо в совете, либо здесь, в избе читальни, все ждал, когда придет новая колхозная жизнь, а на мужицкие обязанности по домашнему хозяйству рукой махнул. «Господи, хоть бы ты услышал вопли мои и наказал этого остолопа! Через язык погибает человек и всю семью губит!» — частенько молилась Фрося в переднем углу, припадая на колени и стукаясь лбом об пол. «Господи, отыми ты у него язык! На что он ему нужен? Ведь на забавы сатанинские, и день, и ночь его чешет, как собак паршивое ухо! Крыша вон расхудилась, коровенку снегом заносит, а он, как ведьма старая, только и знает, что мыкается на шабаш». Молилась и причитывала обычно с утра, пока Федот, почесываясь и зевая, одевался, сидя на краю кровати. Отбрехивался нехотя: «Ты, Фрося, отсталый элемент, потому как лиригия держит клещами твое забитое сознание. А того ты не понимаешь, что трудовая масса давно проснулась от вековой спячки и топает полным ходом за горизонт всеобщего счастья. Ежели мы будем держаться каждый за свою коровенку, разве мы поспеем за всемирным пролетариатом на пир труда и процветания? Это ж понимать надо». «Эх ты, индюк! Заладил свою дурацкую песню: «Корло-бурло, корло-бурло». Я тебе говорю, корову снегом заносит. Стельная корова-то. Ведь не успеем доглядеть, и теленок замерзнет. Покрой, говорю, крышу, добром прошу». но не до крыши.